Глава 41. Грехи наши тяжкие. Дверь долго не открывалась. Лапочкин жал на кнопку звонка, а результата никакого. Он посмотрел на своих спутников, обильно увешанных пакетами с питьем и закусками. «Нет его, что ли?» — изумился Габония, державший, как всегда, банку с фирменной огненно-красной капустой. «Дома должен быть. Мы же ему звонили перед выходом», — сказал Кирсанов. Потом он прислонился ухом к двери и добавил: «Шаги!» Дверь распахнулась, и в дверях появился Вашко в своем излюбленном костюме, спортивные штаны, майка и тапочки на босу ногу. Пришедшие гурьбой ввалились в прихожую. «Но ты даешь, Петрович!» — изумился Лапочкин. «Заморозить решил, что ли? Так, мужики, всю закуску быстро на стол!» «Тихо!» — загадочно остановил их Вашко. «Вы мне так всех распугаете!» «Кого?» — изумился Лапочкин. «Ты не один?» «А что ж не предупредил? Мы бы для дам чего легкого прихватили бы, а так одна водка». «Она не пьет», — усмехнулся Вашко и осторожно повел гостей на кухню. Там степенно прохаживалась курица. Она косила глазом и то и дело клевала рассыпанное по полу зерно. Тараканы, почуяв самое верное против них средство, стремглав умчались по соседям. А курице было не до них. Она чувствовала себя полновластной хозяйкой, хлопала крыльями, кудахтала, время от времени чистила перья. «Чу! Живая!» — изумленно воскликнул Кирсанов. «Где взял?» — поинтересовался Габония. «Крупная, как у моей бабушки в деревне». «На Калитниковском купил». «А зачем?» — спросил Лапочкин, не сводя изумленного взгляда с Вашко. «Надо. Если хотите знать», — многозначительно произнес Вашко, взял курицу в руки, погладил, а потом поднял высоко над головой и потряс. «У евреев существует поверье. Стоит потрясти петухом над головой, и нет никаких грехов. Сразу как рукой снимает. Но вот ведь незадачка, петухов не продавали», — извиняющимся тоном произнес он. «Пришлось брать курицу». «Курица лучше петуха», — проявил незаурядные сельскохозяйственные познания Лапочкин. «Она яйца несет. Если без мужика, то диетические. Но не диетические, все одно вкуснее». «Потому что без петуха это не яйца, а последнее дело». «Нет, такие тоже должны быть вкусными», — возразил ему Вашко. «Понял», — догадался Неустроев. «Ты смываешь грехи курицей?» «Точно», — подтвердил Иосиф Петрович. «А они у тебя есть? Грехи-то?» — спросил Габония. «Ну а куда от них деться?» — вздохнул Вашко. «Взять хотя бы пистолет, что ты вытянул из того пальтишки в прихожей. Помнишь, следователь изумился?» Сказал, что очень быстро нашли. Все понятым показывал со всех сторон. «Сдаюсь, моя работа». «Так это не их пистолет?» — испуганно воскликнул Лапочкин. «В том-то и дело, что их. Только временно был у меня. Очень недолго. Или вот участкового взять, Федотов его фамилия. Подлец. А я его не выдал. И улик на него, кроме как у меня, больше ни у кого нет». «Почему?» «Да черт его знает. Жаль стало. Молодой он еще, но поганый. Может, одумается». Он любовно погладил курицу по гребешку, поднял ее над головой и застыл в этой позе. Курица скосила глаз на хозяина, захлопала крыльями и, вырвавшись, преспокойно устроилась на плече Вашко. «Ты все же еврей», — задумчиво констатировал Евгений. «А может быть, даже хитрее». «Все мы немножко евреи», — задумчиво ответил Вашко. «После Иноева ковчега. Кроме одного человека». «Тебя, что ли?» — спросил Лапочкин, наконец решившийся снять пальто. «Шекспира». «Я его видел. В институте статуя стоит. На Д'Артаньяна похож. Я, пока это дело крутил, почитал немного. Выбрал одну княженцию крутого на столе. Потом отдам, естественно». «Так вот, он, этот Шекспир, такие человеческие страсти описал. Ужас! Взять хотя бы Гамлета. Там одна дамочка, чрезвычайно милая, между прочим, от него с ума сошла. Вот чертова память. Как ее зовут-то? Не помню». «Дездемона», — подсказал кто-то из гостей. «Нет, Дездемона жена негра. Отеллой он прозывался. Она ему рога навесила, а он ее взял и придушил. По делам, конечно, за такие дела стоит. Но он потом убивался по ней очень. Это, если хотите знать, какая-то совсем другая жизнь». Москва, декабрь 1994 года. Конец книги. Диктор Лариса Юрова.